Эволюция биоматерии человека. Главным препятствием вечного существования человека в материальном теле является несовершенство физической материи, низкий уровень ее развития. Хотя некоторые высокоразвитые материальные инопланетяне, опередившие нас в развитии на миллиарды лет, развивались параллельно с материей и смогли довести ее развитие до требуемого соответствия души и тела, которое позволяет им переходить с одного уровня совершенствования на другой совместно. То есть у них уже даже материальная оболочка из числа временных энерготел перешла в постоянную конструкцию их тела. Отсюда можно заключить, что развитие материи – это лишь дело времени, но имеют значение и цели, которые поставил Бог. А его главной целью является перевод всех душ, где бы они ни развивались, в свои энергетические миры. Поэтому, что касается его личных душ, то в его перспективах все, пройдя через материю, должны перейти в энергетическое состояние. Эволюция физической материи конечна, а эволюция энергии бесконечна. Однако, так как душам людей предстоит развиваться в материи еще несколько тысяч лет, то встает вопрос, каким же образом пойдет эволюция биоматерии человека. Эволюция познается в сравнении, поэтому для примера возьмем фараонов, живших до нашей эры, и современного человека. И хотя человеческий организм кажется нам неизменным хотя бы на протяжении 5000 лет, но он претерпел огромные изменения, и особенно в последнее время. Вот как о реконструкции формы человека говорит иерарх, рассказывая о третьей и четвертой цивилизациях. Они, говорится о третьей расе, уклонились от главной задачи, поставленной нами. В итоге вся земная цивилизация деградировала в нашем понимании. Поэтому для Земли была создана новейшая, усовершенствованная четвертая цивилизация, которая определенное время отвечала всем нашим требованиям. Но так же, как и у всех предыдущих, у нее тоже были свои недостатки с пониманием наших целей, теорий и расшифровки нашей информации. На 90% принимаемая информация искажалась. Мы их плавно переконструировали с учетом новейших требований системы. И эта цивилизация частично перешла в пятую, вашу. Но теперь мы видим снова ошибку свою и занимаемся опять же плавной корректировкой, не уничтожая всю цивилизацию. Хотя некоторые системы выступают за уничтожение Земли. Но мы надеемся, что новые формы будут настолько прогрессивны, что перейдут одновременно и в седьмую, и в восьмую цивилизации. Композиты их собраны вместе, чего не было в цивилизациях до этого. Данная модель человека позволит ему значительно продвинуться в эволюции. Это будут гениальные люди во всех отношениях, в умственном, физическом, духовном. Люди будут не только слышать своего определителя, но и сотрудничать с ним. Они должны будут подняться до высот, не достигнутых ранее ни одной из пяти цивилизаций. Но даже если не учитывать высшие цели наших создателей, то понятно, что когда мир меняется, то не может оставаться неизменным и физическое тело. Конструкция его внешне осталась прежней, но изменилось качественное содержание биоматерии. Трансформировалась каждая клетка организма, преобразовалась ее энергетика, а вместе с ними изменились все химические процессы и реакции, происходящие внутри. Ведь раньше человек ел другую пищу и пил другую воду. Их химический состав и энергетика тоже со временем преобразовались. Поэтому железы внутренней секреции должны были расщеплять совершенно другие вещества при питании, чем сейчас. К тому же менялась и энергия, посылаемая человеку определителем. 2000 лет назад человеку свыше подавалась другая энергия, чем подается современному индивиду. Потенциал подаваемой энергии постепенно нарастает. А когда человек получает новую энергию, то все процессы в его организме начинают работать на этой новой энергии. Она поступает в клетку, и та включает ее в свои процессы. В клетке начинают происходить химические и биологические реакции, но уже на новом топливе, на новой энергетической основе. Химические реакции строятся на новой энергии, способствуя перезарядке молекул, а потом и атомов, то есть они тоже переходят на новый энергетический уровень. То же самое происходит и в физическом теле Земли при получении ею новых типов энергий следующего уровня. Идет распространение новой энергии вглубь вещества и вглубь составляющих его частиц. Происходит нарастание потенциала материи, что как раз и ведет ее к эволюционированию. В настоящий период меняется даже валентность химических элементов. И это связано с переходом Земли на более высокий энергетический уровень, на новую ступень развития. То есть эволюция касается всего. Меняющиеся растительный и животный миры, производственная и сельскохозяйственная деятельность человека в больших масштабах изменили химический состав воды и почвы. Сбрасывая в водоемы отходы и смывая с полей удобрения, человек заставил их измениться. Измененная почва и вода заставляют мутировать растения, а те влияют на изменения животных и человека. Например, концентрация всевозможных химических веществ в почве и водоемах настолько повысилась к концу 20 века, что практически все вокруг стало ядовитым. Если в наши условия привести человека, жившего 1000 или даже 300 лет назад, то он сразу же отравится и умрет через несколько дней. Причина его скоропостижной смерти будет состоять в том, что его биоструктура совершенно не подготовлена к работе с современными химическими и органическими соединениями, так как тот человек, хотя внешне кажется таким же, как и современный тип человека, но внутреннее содержание его энергии и всех процессов совершенно другое. Железы внутренней секреции работают у него в другом ритме и рассчитаны на работу с совершенно другим химическим составом продуктов питания, так же как и его клетки, имея другое тонкое строение, производят другую энергию. Небожители постоянно улучшают модификацию конструкции человека. Особенно изменяются его тонкие постройки, меняются клетки биоструктуры. Каждая клетка – это целая автономная область, которая, поглощая один тип энергии, перерабатывает ее в другой тип. Клетка питается, дышит, живет, размножается, имеет собственные тонкие оболочки и личную программу, свой характер и свое предназначение. Человек весь состоит из клеток, но разве можно сказать, что клетки сердца и почек одинаковы? У них индивидуальное внутреннее строение, разные программы и функционирование, разные цели. Одни клетки выполняют одну работу, другие другую. Функции клеток различных органов в одном организме остаются индивидуальными. Однако, почему меняется модель человека со временем? Чем вызвано ее усовершенствование помимо изменения целей высших или отклонения человечества от своей программы? Во-первых, это связано с наращиванием энергопотенциала души. Каждая цивилизация имеет модель человека, рассчитанную на свой энергетический уровень, на ту максимальную величину энергопотенциала, которую она должна наработать к концу своего существования. Поэтому биологическая материя, клетка, от цивилизации к цивилизации наращивала свою мощь. По этой причине, например, клетка человека, жившего 2000 лет назад, имела энергопотенциал в 1000 раз меньше, чем у современного человека. Во-вторых, изменения человека вызваны постоянно изменяющимися условиями окружающей среды. 5000 лет назад была иная среда обитания, другая земля и время. А человек еще обязательно вписывается в фактор времени. Время каждого столетия несет свою новую энергетику. И отпечаток времени, его требований, лежит абсолютно на всем, включая и клетку. То есть, последняя модель человека всегда должна соответствовать новому времени и требованиям высших. Появление на Земле наций, народностей, постоянно смена их связаны с коррекцией работы модели человека. При сохранении общей конструкции формы менялись функции организма, шла ориентация его в одной нации на работу с одним типом энергии, ее диапазоном, а в другой нации с иным типом. Когда у высших отпадала потребность в энергии того качества, которое производила нация, она перестраивалась в другую нацию или постепенно вымирала. Этим объясняется постоянная смена наций и народностей. Старые исчезают, новые появляются. Нации возникали по причине того, что иерархическим системам требовались новые виды энергии, производимых человеком. И это третья причина, повлиявшая на потребность внесения постоянных изменений в конструкцию формы тела. Расширялся диапазон энергии, нужных иерархическим системам. Менялся их ассортимент. И чтобы высшие получали новые типы энергии, разрабатывались усовершенствованные конструкции биомашин, то есть человека. Например, как создавалась новая клетка для будущей шестой расы? От сильных излучений Солнца биоклетка современного человека разлагается, а шестая раса должна быть рассчитана на повышенную радиацию и мощную энергетику. В пятой расе повышенная солнечная активность привела к мутации отдельных клеток, в частности, раковые опухоли стали образовываться во всех органах. Во всех, потому что разные по своим функциональным принадлежностям клетки должны все работать в новом режиме на повышенную радиацию и повышенную солнечную активность, чтобы существовать в шестой расе, где будут подобные условия. Личности, сути. Из медицинской системы Бога брали у человека раковые клетки с измененной в них новой энергетикой и внедряли их в новую конструкцию человека. Проводились исследования, наблюдения, корректировались ее функции. Таким способом прежняя биоструктура была перестроена на основе старых мутирующих клеток в новое прогрессивное состояние. Новые клетки, вырабатывающие иммунитет к повышенной радиации уже спокойно реагировали на изменения окружающей среды. И та доза облучения, которая была смертельна для человека 50-х годов, уже оказалась нормой для поколений 21 века и тем более будет нормой для шестой расы. Таким образом, новая клетка, не боявшаяся радиации и мощных солнечных излучений, выращивалась специально на старом поколении. На ее основе создавался иммунитет для будущего поколения. Поэтому возникают новые болезни в одном поколении, прогрессируют в другом, а в третьем исчезают бесследно, так как в нем указанным способом вырабатывается иммунитет, говорится утрированно. И, конечно, это делается не само по себе, а все с помощью небожителей, которые следят за течением болезней, получают на их основе новые трансформированные клетки и строят по их принципу новую биологическую структуру человека, уже не восприимчивого к заболеванию данного рода. Но сама биоматерия при этом изменяется, повышается ее энергопотенциал. Поэтому биоструктура человека шестой расы будет построена на основе раковых клеток нашей пятой расы. И благодаря такой основе новое поколение шестой расы не будет болеть раковыми заболеваниями и легко и незаметно станет переносить повышенную радиацию на Земле. А солнечная активность в третьем тысячелетии возрастет во много раз. Но новый человеческий организм будет уже подготовлен принять ее без вреда для себя и для нормальной работы. Так что, когда одни поколения умирают от туберкулеза и холеры, то другие забывают о них. И в этом заслуга не одних только наших врачей, но и невидимых для нас небесных медиков.